Сказка про Колобка. «Значит, ты хочешь, чтобы я твоего уголовника лечила как принца крови? То есть я сейчас все свои заначки распатроню, непосильным трудом нажитые, и неделю ему все это задарма буду вбухивать. А он, когда поправится, не то что мне спасибо не скажет, а еще прирежет где-нибудь в подворотне. Не исключено, перед тем и изнасилует. И не потому, что ему мое лечение не понравится, а просто у них ремесло такое, у этих урок. Убивать, грабить, донасиловать. Почему-то об этом никто не задумывается. Нынче все как с ума посходили, даже приличные люди начали по фене ботать, песни воровские гундосить, да друзьями-бандитами хвастаться. И ты туда же. Не ожидала от тебя». Маринка была во всем права. А уж особенно верно она сказала про моду на бандитов. Бандиты стали вдруг самыми уважаемыми членами общества. Принялись раздавать направо-налево интервью, учить уму-разуму, рассуждать о политике, об экономике, создавать свои партии. И выходило так, что все они крепкие хозяйственники, справедливые судьи, мудрые учителя, щедрые меценаты, а вовсе не воры и убийцы. Народ просто пищал от счастья и любил бандитов всей душой. Бандитские рожи замелькали повсюду. Их приглашали на многочисленные светские рауты. Они заполнили ложи модных театров, вещали по всем телевизионным программам, стояли со свечками во всех главных храмах, снисходительно обнимая млеющих от счастья известных спортсменов, артистов, режиссеров, политиков и священнослужителей. И как точно заметила Маринка, действительно, случилось коллективное помешательство. Но почему-то никого это не удивляло. Наоборот, пошли разговоры, что пяток воров в законе, да им полную волю, за год сделают из России рай земной. И воровские понятия – лучший свод законов со времен Кодекса Наполеона. Тюрьмы и зоны – настоящая школа жизни. А эстрадный певец Кобзон договорился до того, что лично ему, оказывается, всегда импонировали люди с психологией Робин Гуда. Это когда берешь у богатых, а раздаешь бедным. А ведь достаточно было зайти на любое кладбище и полюбоваться на бесконечные ряды черных обелисков, чтобы понять, как эти современные Робин Гуды тысячами крошат друг друга за бабки. Поэтому я прекрасно понимал Маринкино возмущение, но рассказать ей правду не решался. Тогда бы она стала соучастницей, а я и сам понятия не имел, что же дальше делать. Во всяком случае, я врач, а врач должен всегда действовать в интересах пациента. Вот и буду лечить Леню, делая вид, что он просто больной, а не бывший пионер из моего отряда и всеобщий любимец. Марин, ты пойми, у него же ситуация нетривиальная. Одно дело плановая операция, когда больной идет подготовленный, обследованный, бодрый, да еще с кучей своих лекарств. Опять же родственники. Приходят, ухаживают, попить дадут, судно подставят, жратву принесут. Стоит свистнуть, сразу любой препарат достанут. Такого захочешь, не ухайдакаешь. Маринка усмехнулась. Нужно не останавливаться, вроде клюет. Правда, такому человеку, как она, все эти банальности до фонаря. Но тут важно говорить прописные истины уверенным тоном. Тогда это действует как проповедь. А этого привезли в труповозке, безо всякой помощи, без обезболивания, даже без повязки. Швырнули на пол подыхать. Зато наручниками приковать не забыли, суки. Как будто с такой кровопотерей, с таким давлением ему кросс по пересеченной местности захочется пробежать. Марин, там шок был настоящий, и болевой, и геморрагический. И пора не видно, что он несколько часов где-то валялся, пока его не привезли. А потом, почему он урка? Я лично не уверен. Ну, наверное, потому что его ОМОНовцы за дверью стерегут. Сверкнула Маринка на меня своими синими искрами из-под челки. Потому что он как курка выглядит, как курка говорит. Знаешь, Веркина, продолжил я агитацию и пропаганду. Может, он и правда на зоне побывал. Может, голодал. Может, спер чего с голодухи. Ведь у нас любого могут туда законопатить. Есть такой жанр, сиротская песня называется. С тобой, Моторов, наверняка по вагонам хорошо ходить, деньги собирать. А тут все-таки больница. Хочешь совет? Возьми дежурств побольше. Чтобы ни времени, ни сил на филантропию дешевую не оставалось. У меня тоже жизнь не сахар была. Я когда в институт поступила, Родители как раз из Сибири в Елец переехали. Квартира аварийная, ремонт делать нужно, расходы сплошные. Сестра опять же подросла. Поэтому, кроме стипендии, не было у меня ни шиша. Вот поголодала я с месяц, а потом работать пошла ночами. Санитарка в операционную. Пришла на первое дежурство свое. Стою на операции. Ампутация голени у мужика. Ему ногу отпилили. Вдруг говорят: «Лови». И ногу эту отпиленную мне кидают. Я только помню, вроде успела руки подставить, и все. Провалилась куда-то. Очнулась. Лежу на каталке в предбаннике, а в руках сжимаю что-то. Оказалось, эту самую ногу. У меня ее забрать пытались, а я ее не отдаю. Вцепилась мертвой хваткой. Потом про меня по всей больнице стали рассказывать, что есть девочка, самой 18, 40 килограммов веса, лежит без сознания, а трое здоровенных мужиков-хирургов не могут у нее ампутированную конечность из рук вырвать. Я это к тому, что не воровать тогда пошла, а за 50 рублей в месяц 6 ночных дежурств стала брать, без сна и с обмороками. Каждый сам себе жизнь выбирает. «Все ты правильно говоришь», — кивнул я, делая вид, что соглашаюсь. «Но бывает, выбираешь одно, а получаешь другое. Ну а потом, Марин, обидно же будет. Он ведь как колобок. В голову ему шмальнули, не попали. С такой раной выжил. В труповозке не приставился. А сейчас, после квалифицированной врачебной помощи, от сепсиса загнется на нашем физрастворе и пенициллине. А все лишь потому, что он когда-то уголовный кодекс нарушил». Маринка засмеялась. «Ну еще бы. Все любят сказку про колобка. Хотя она и каннибализмом отдает. Тут главное не тормозить». И я выложил последний козырь, безусловно подлый, но убедительный. «Вот ты, Веркина, собак бродячих подбираешь, кошек, кормишь, лечишь, наверное, всю зарплату на свой живой уголок тратишь, до копейки. Сама говоришь, тут кролика спасла». «А он не кролик». Маринка вздрогнула и посмотрела мне в лицо. Долго смотрела, но я выдержал. Потом вытащила из пачки сигарету, прикурила, затянулась, выпустила дым и произнесла: «Сволочь ты, Моторов». «Пусть и сволочь. Зато теперь Леню будут лечить, будто он депутат Верховного Совета». Конференция прошла в виде традиционного монолога. Профессор Лазо поведал, как сегодня он выбирался с Пресни по удостоверению главного консультанта МВД. Думаю, что Елисей Борисович рассказал это с целью напомнить всем о своих подзабытых регалиях. Потом он заочно повозил мордой об стол отсутствующего Игорька Херсонского, намекая, что тот вымогает деньги у пациентов. Но это и так всем известно. Просто Игорек совсем потерял нюх и принялся окучивать знакомых самого Елисея Борисовича. Затем съехал на воспоминания о Париже, куда его пригласили в прошлом году на Европейский съезд урологов, и популярно объяснил, в чем особенности виноделия Эльзаса и Южной Роны. Елисей Борисович Лазо был настоящим профессором, но не таким, какими их изображала сталинская пропаганда, где в доброй половине довоенных фильмов на экране появлялся бородатый коротышка в очках, который должен был всегда и всюду вести себя как клинический идиот. Все эти профессора из кино несли полную околесицу, постоянно забывали только что сказанное, у них вечно все валилось из рук, и словно малые дети они путались в элементарных вещах. Понятно, таким образом формировалось справедливое отношение народных масс к интеллигенции. Нет, Елисей Борисович был не таков. Он являлся законченным типом профессора современного. То есть, помимо науки, он прекрасно ориентировался в текущем моменте, водил знакомства с влиятельными людьми, понимал в литературе и живописи и при этом был немножечко пижоном. Он даже машиной управлял в лайковых перчатках. Правда, иногда его заносило. Вот как сегодня. Вдруг вспомнил про послеоперационного больного, которого увидел на прошлой неделе, и возмутился. «Лежит человек, повязка съехала, дренаж забился, капельница закончилась. Да что же это такое? Мы же русские люди, мы же не мусульмане какие-нибудь боснийские». Я украдкой посмотрел на коллег. Татарина, лакца, азербайджанца, ливанца, марокканца и тунисца. Они сидели, как ни в чем не бывало, ни один мускул на лице не дрогнул. Хотя Елисей Борисович вроде только о боснийских мусульманах говорил, так что эти славные русские люди не в обиде. Сегодня конференция короче обычного. Предоперационные эпикризы не зачитывают. Все плановые операции отменены, несмотря на то, что стрельба в городе давно прекратилась. Непонятно, чего ждут. Может, какой партизанской вылазки опасаются. Я на минуту забежал в реанимацию. Маринка успела смениться. ОМОНовцы тоже. Сидят на стульях какие-то новые. Алёня успел проснуться. Когда я в первый раз сунулся к нему в начале восьмого, он еще спал сладким сном. Мне было известно, что ночь прошла спокойно. Все показатели стабильны. Да, в принципе, если пойдет по плану, уже через пару дней можно в общую палату переводить. Но в мои планы это не входило. Как оказалось, и не только в мои. Не успел я сделать шаг к его койке, как за моей спиной раздалось. «Так, кто здесь за старшего?» Я быстро повернул голову. В дверях стоял крепкий мужик лет 40 в костюме, в галстуке. Все, включая его надменную физиономию, было узнаваемо казенным. «Я лечащий врач этого пациента», — сказал я, четко понимая, с кем имею дело. «Что вы хотите?» «Полковник милиции Серегин», — сообщил он с таким видом, как будто сказал: «Я Генрих Бурбон, король Наварский». «Таких нужно обламывать сразу». «Вы почему в уличной одежде заходите в реанимацию?» — начал я, нарочно не обращая внимания на ксиву, которую он торжественно извлек из внутреннего кармана и протянул в мою сторону. «Выйдите за дверь и подождите, пока я не освобожусь». «Слушай, доктор». Он мигом налился кровью и начал играть желваками. «Не борзей. Может, ты не понял, кто я и откуда? Или тебе как-нибудь по-другому объяснить? А ну, начальника своего зови. За дверь выйдите и подождите», — повторил я, не трогаясь с места. «А здесь разговора не будет, тем более, что и сменной обуви у вас нет». «Наверное, сейчас он в меня шмальнет. Выпустит всю обойму из своего табельного Макарова. Аж рожа у него от злобы перекосила. Смотреть страшно». Полковник уже собирался мне еще что-то сказать, как тут, бесцеремонно отпихнув его в сторону, в палату стремительно протиснулся Маленков. «Вы кто такой?» — спросил он этого хмыря болотного, и тот сразу смекнул, что Петровича на дешевку не купишь. «На каком основании вы игнорируете требования персонала?» «Дело в том», — начал полковник, но Петрович показал ему пальцем на дверь и скомандовал: «Попрошу выйти в коридор». «Хе-хе». Нужно было еще добавить «и к стенке». «Вот так-то, товарищ полковник». Вернее, не товарищ, а господин. Я ободряюще подмигнул Лене, который явно напрягся, и вслед за Петровичем и полковником вышел из палаты. «Теперь слушаю вас внимательно», — сказал Петрович и поправил очки. «Я заведующий отделением. Моя фамилия Маленков». Полковник второй раз слазил в карман за ксивой. Петрович, в отличие от меня, с ней внимательно ознакомился, придержав рукой. «У вас лежит подследственный, которому предъявляются обвинения в тяжком государственном преступлении», сообщил полковник, взглянув сначала на Петровича, затем на меня, проверяя нашу реакцию. «Если он подследственный, значит, его место в следственном изоляторе», невозмутимо ответил Петрович. «А уж обвиняемые в государственном преступлении у нас обычно в одном месте находятся, в Лефортовской тюрьме. Вам ли не знать?» Полковник опять обозлился. Морда у него раскраснелась. Наверняка систолическая подскочила. Интересно бы измерить. «Это не ваше дело, доктор», — набычившись, произнес он. «Вы его лечите? Вот и давайте. А сказать я хочу следующее. Мои бойцы должны находиться при нем неотлучно. И не за дверью, а рядом с его кроватью. И чтобы все действия вашего персонала и контакты с ним проходили строго в их присутствии и под их надзором». «Этого не будет», — спокойно и просто заявил Маленков. «Я здесь начальник, а не вы. И я устанавливаю правила». «Вы верно сказали, что наше дело лечить, поэтому никакого надзора за действиями своих подчиненных с вашей стороны я не позволю». Полковник покосился на дверь, за которой находились его мордовороты, посмотрел в мою сторону, затем снова обратился к Петровичу, понизив голос. «Вам что, неприятности нужны?» «Ладно, этот ваш молодой не понимает». Он небрежно кивнул на меня. «Но вы-то зачем на рожон лезете?» Петрович зачем-то снял очки и сунул их в карман. «Может, он подраться решил?» «Я на всякий пожарный приготовился разнимать. Мало ли». «Вот эту руку видишь?» Поднес он свой жилистый кулак к носу полковника. «Ты даже себе не представляешь, каких людей я этой рукой за яйца держал. Неприятности, говоришь, у меня будут? Ты, главное, не уходи далеко. Через час, максимум полтора. Сюда приедут погоны с тебя сдирать». Полковник растерялся и как-то сразу сник. Петрович он любого может убедить. Да и насчет того, кого он и за какое место держал, не сильно преувеличивал. Хотя бы потому, что когда академик Лампадкин оперировал Брежнева, ассистентом он взял Маленкова. Повисла тяжелая пауза. Полковник полез в карман, но вместо Макарова он вытащил носовой платок и вытер испарину на лбу. Подумал немного, скомкал в кулаке платок и сказал примирительно. «Ладно, будем считать, что мы оба немного погорячились. Давайте поступим следующим образом. Пусть он лежит, где лежит. Мои люди будут находиться там же, где и находились, за дверью. Но посетителей к нему, включая других больных, из вашего отделения не пускать. На соседнюю койку никого не класть. В общую палату не переводить. Договорились?» Петрович надел очки, секунду подумал и кивнул в знак согласия. «Договорились. Только автоматы у ваших архаровцев заберите. Здесь не в кого очередями палить. Им и пистолетов хватит. Вдруг с предохранителя соскочит или еще чего. А мы их на довольствие поставим. Больничная пища хоть и простая, зато полезная». Полковник повеселел. Даже на прощание пожал Петровичу руку. И мне кивнул. Так что расстались мы, можно сказать, друзьями. А я, наконец, пошел к Лене. «Доброе утро, как спалось?» Начал я с дежурных фраз, а сам внимательно вглядывался в его лицо. «Что беспокоит?» «Да все путем, доктор», — ответил тот, слабо улыбнувшись. «Мне пожрать-то дадут?» «Не узнает меня. Ничего удивительного. С последней нашей встречи 13 лет минуло. Да и та длилась меньше минуты. Я бы и сам Леню никогда не признал, если бы не его слова про детдом и татуировка. Лежит какой-то бородатый мужик. Я вообще заметил, что пациент на больничной койке лишается многих своих индивидуальных черт. А я тут в халате, колпаке, бывает и маску надену. Из моих знакомых, что случайно сталкивались со мной за все эти годы в больнице, почти никто меня не признал. Не беспокойся, от голода умереть тебе не позволим. Я осторожно повернул его на правый бок. Только тебе пока понемногу есть можно. Повязка слегка промокла. Сейчас поменяю. Пульс наполнения хорошего. Язык суховат, но капать будем до вечера. Так что все нормально. А кто ж тебя так не любит? Повезло еще, что в затылок промазали. Я перекатил его на спину. Слышишь-то нормально? Ништяк, доктор, все слышу. Еще недавно свистело в левом ухе, а теперь уже и нет. А кто ж мальнул в меня, сам не знаю. Там же все с волынами были. Все строчили, и ваши, и наши. Поди разберись. Леня отвел взгляд и стал смотреть в стену. Видно, что врет. Ну да ладно. Не буду больше пытать, хотя любопытно не то слово. Ведь зря так стеречь не станут. Интересно, что он за тайну такую знает? Тем временем я его перевязал, даже сестру в помощь не стал звать. Тут перевязка, название одно. Так тампон подтянул, шов обработал, пару салфеток положил, да марлю наклеил. «Доктор, а ты какого лешего за меня впрягаешься?» — вдруг спросил он, резко зыркнув. «И вчера, и сегодня. Мы ж с тобой не корешились, вместе не чалились, вроде не земляки». Вот сейчас-то я ему все и выложу. Про то лето в дружбе, про инсценированную песню, про креолку, про наши разговоры, про встречу во время Олимпиады. Но тут в палате снова возник Маленков. «Командир, а ну-ка зайди ко мне, разговор есть». Он подождал меня, и мы вместе отправились к нему в кабинет, где Петрович не только плотно закрыл за нами дверь, а еще и запер ее на ключ. «Слушай, хочу тебе сказать, кажется, дело с этим твоим стреляным тухлое. Что-то он такое знает, поэтому его в общую палату переводить не хотят. Боятся, что лишнего сболтнет. Да и странного много. Ксива-то у полковника почему-то питерская, не московская. При этом ни прокурорских, ни этих из КГБ, или как их там сейчас называют». Я молча курил и слушал. Похоже, прав Петрович. Странно и то, что уж больно быстро этот полковник пошел на попятную. Да и ОМОНовцы говорили, что генералам хочется из него какие-то сведения выжать. Какие же ты тайны знаешь, Леня? «Командир, должен тебя предупредить. Когда такие вещи начинаются, тут лучше в сторонке быть. Поэтому ты его лечи, делай, что должен, но будь поосторожней, да и вообще. В таком деле под раздачу попасть, расплюнуть. Понял?» Я кивком дал понять, что понял. «Ну, а если понял, сгоняй в хирургическую реанимацию. Там что-то с цистостомой у парня, которого ты недавно оперировал. Они 5 минут назад звонили». А я про этого паренька, студента горного института, уже и думать забыл. С такими-то событиями. Нехорошо как-то. Скажу, проведаю, как там и что. Ветер на улице гонял опавшие листья, старые газеты и обрывки бинтов. Нужно было джинсовку поверх халата накинуть. Да лень возвращаться. Кроме того, мне подумать нужно, не спеша и без горячки. Значит, с Леней я вот как поступлю. Он меня не узнал, и прекрасно. Я ему тоже ничего не скажу. И вообще, никому ничего не скажу. Прав, Петрович. Тут можно запросто без башки остаться. Особенно в такое неспокойное время. «Мотор, а ты кем стать хочешь? Тоже врачом, как и все?» Мы с Леней дежурим по главным воротам. Сидим на приступочке и смотрим на дорогу, по которой проносятся редкие самосвалы. Возят песок на кирпичный завод. Туда едут полные, обратно пустые. «Не знаю, Лень, наверное, и химиком буду, как родители. Врачом — это же людей резать, а я не смогу». Какое-то время мы посидели молча. Самосвал, проехавший в сторону завода, здорово вихлял на дороге. Наверняка шофер пьяный в хлам. Да они здесь почти все поддатые ездят. Я вытащил из нагрудного кармана пару леденцов дюшес, один протянул Лене. Хотя скоро обед, на который пойдем, когда нас сменят. Но одним леденцом пионерский аппетит не перебить. «Сам-то куда собираешься? Я думаю, тебе, Лёня, учиться дальше нужно. В институт идти после 10 класса?» «Не, в гробу я видел эти 10 классов. Я после 8-го в техникум пойду. Мне старшие пацаны рассказывали, что есть техникум такой, забыл, как называется, в котором на того готовят, кто в машинном отделении на кораблях работает. Ну, типа кочегара». «Нашел работенку, тоже мне. Это ж света белого не видеть. Почему обязательно кочегаром? Почему не штурманом, не рулевым?» «А я люблю нюхать, как уголь пахнет. Вот когда нашу баню затопят, сходи, нюхни для интереса». «Ну так иди в баню и с топником. Какая разница, где лопатой уголь кидать? В бане безопаснее. Корабль, он ведь утонуть может. Зато баня твоя в загранку не поплывет, а корабль запросто. Я ведь только на тот хочу попасть, который в загранку ходит». «А у тебя, Лень, губа не дура. На барже, которая щебенку из Горького в Саратов возит, ты горбатиться не желаешь. Тебе сразу Сингапур подавай». «Сингапур — это что, Америка?» «Сингапур, Лень, это Сингапур. Я, мотор, больше всего в Америку хочу попасть. Вот придет мой корабль в Америку, в порт какой-нибудь, так я сразу и сбегу нахрен». Я засмеялся. «Про тебя нужно фильм снять. Максимка 2. «Что за Максимка?» «Неужели не видел?» «Давнишний фильм. Как русские моряки мальчика нашли в океане, негритенка. Он на американском бриге у капитана рабом был. И когда этот бриг утонул, наши матросы негритенка спасли и Максимкой назвали. Рассказ такой есть у Станюковича. А у тебя, значит, сюжет ровно наоборот получается. И куда его потом дели? В детдом поди сбагрили». Я опешил. «Да почему в детдом? С чего ты взял?» Тут моторы свои-то никому не нужны. А уж негритята американские. И подавно. В коридоре, недалеко от дверей палаты, огромный Игорек Херсонский обрабатывал больную по фамилии Беридзе из города Ткибули. Он припер ее к стене, не давая возможности улизнуть, похохатывал и подмигивал. Беридзе смущалась и отводила глаза. Напрасно Игорек старается. Все, что можно, из нее уже выдавил Макс Грищенко. Макс Грищенко был аспирантом, но не бледным худосочным очкариком, как их часто представляют, а аспирантом новой формации. Наглым, толстым, кудрявым, розовощеким. На откормленные ряжки бегали маленькие хитрые глазки. Голосок у такого бугая был неожиданно высокий, даже писклявый. Говорил он всегда о чем угодно, но только не о медицине. В основном о деньгах, называя их цыганским словом «лаве». 2-3 раза в месяц Макс закладывал в отделение состоятельных людей, про которых всем сообщал, что это его родственники. Можно было искренне порадоваться за Грищенко, у которого в родственниках были представители всех братских народов бывшего СССР. Недавно лежал владелец частной аптеки Коган с аденомой. В начале сентября хлопкороб Махмудов с архитом, а до этого главный бухгалтер банка Саакян с поликистозом. На прошлой неделе, отдежурив в приемном покое, он положил в мою палату Нану Беридзе с камнем в лоханке. Ничего там острого не было, как не было ни московской прописки, ни российского гражданства. Но Макс так жалобно просил у заведующего женским отделением Петровского за свою любимую тетю Нану, что тот не отказал. «Константин Станиславович, тетя моя, буквально на ее руках вырос, не откажите! Еще одна просьбочка к вам. Прооперируйте ее лично. Ведь сами понимаете, родная кровь». Халтурить начал Макс. Разница в возрасте между ним и его тетей была всего 3 года. Как она, интересно, его вырастила, да еще буквально на своих руках. Грищенко наверняка и тогда был мальчонкой плотным. Замучишься таскать такого. Кроме того, она почти не знала русского языка. В качестве переводчика выступал ее муж, серьезный мужчина в дорогих костюмах. На прошлой неделе мы с Петровским ее прооперировали. Вернее сказать, оперировал Петровский, а я был ассистентом. Помогать Петровскому уже само по себе почетно. Константин Станиславович оперировал так, что закачаешься. И если Маленков как хирург напоминал скульптора, то Петровский – ювелира. Движения его были деликатными, почти нежными. Швы тончайшими, а разрезы такими, что потом почти и не кровило. Во время операции все было по плану. Мы достали камень, уже ушли из раны. Петровский сам зашивал кожу, как тут, прикрывая морду маской, забежал Макс Грищенко и поинтересовался. «Как тут у нас дела?» Заодно это снисходительное «у нас» можно было сходу получить в пятак или быть посланным нахер. Так мог спросить в лучшем случае Елисей Борисович, но уж не какой-то там аспирант, тем более у Петровского. Но Константин Станиславович был тишайшим человеком и стал подробно рассказывать Максу о ходе операции. Я скрипел зубами и вязал узлы. Макс, недослушав, перебил. «Камень-то где?» Петровский показал глазами на операционный столик, где на краю, завернутый в салфетку, лежал камень. Грищенко моментально, как хищная птица, схватил салфетку и, семеня короткими толстыми ножками, почесал на выход. «Макс!» — крикнул я ему в спину, и, несмотря на маску, получилось даже громче, чем нужно. «Положи, где взял!» Тот немного дернул головой и лишь прибавил ходу. Через секунду хлопнула дверь. «Не отвлекаемся», — спокойно произнес Петровский. «Шьем!» «Леха, тут такое представление было!» сообщил мне во время перекура Херсонский. «Не успели вы с Петровским в операционную зайти, как целый табор родственников этой Наны набежал. 10 человек. Похоже, их Грищенко сам вызвал. Столпились у операционной, молятся, перешептываются. Через какое-то время Макс появляется. Они все к нему бросились, а он им с важным видом объявляет. «Не волнуйтесь, все будет нормально. Сейчас меня вызвали на самый сложный этап операции — извлечение камня». они давай его крестить, причитать. Он серьезное лицо сделал и в операционную отправился. Через полчаса выходит, камень на ладони держит, улыбается. Тут эти грузины как завопят, заплачут. Некоторые на колени упали, и ну ему руки целовать. Да, красиво разводит, нечего сказать. Значит, он еще полчаса в предбаннике торчал, как в засаде, имитировал для родственников кипучую деятельность. Вот только забирать камень и предъявлять родне перебор. И пользоваться тем, что Петровский рыло за это не начистит и промолчит, свинство вдвойне. Потому что камень из почки, как, впрочем, и любое инородное тело, трофей того, кто оперирует. И показывать его родственникам и больному лишь он и имеет право. Ладно, пусть Грищенко тех, с кого дерет деньги, не лечит, даже в палату не заходит. Торчит у себя в аспирантской, зато перед выпиской всегда появляется. Но это уже слишком. Этого нельзя так оставлять. Я его отловил на следующий день у крыльца. Шел на консультацию. А тут как раз Грищенко. Он кряхтя вылезал из новой девятки, которую приобрел лишь недавно. Между аптекарем Коганом и бухгалтером Саакяном. «Макс, спросить тебя хотел», — остановил я его жестом. «А у Маленкова ты бы так же камень со столика забрал? Петрович за такое затолкал бы ему этот камень через уретру до самых гланд. А тебе не все равно?» — с блатной интонацией запел Макс своим фальцетом. «Хочешь, чтобы лавы шуршала? Так кто тебе не дает? Москва большая, иди шустри!» Мне Грищенко довелось на кладбище работать. Взяв его за пуговицу, сказал я. Рассказать, как там с такими крысенышами шустрыми поступают. Их бутербродом хоронят. Знаешь, что такое бутерброд? Это когда могилку с ночи готовят, делают чуть поглубже и на дно дохлого крысеныша укладывают, а уже с утра сверху гроб со вторым покойником. Тут, конечно, не кладбище, но крыс нигде не жалуют. Ты это запомни. Он сразу стал маленьким, даже худеньким. И так молча, бочком-бочком, в дверь прошмыгнул. Показалось, что и воздух испортил. Действительно, шустрый парень, далеко пойдет. Не удивлюсь, если лет через 15 большой пост занимать будет. А на кладбище я и правда работал.